сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой. «Ну вот, вот, — говорил Короев, — мы враги всяких недомолвок и таинственностей. Ежегодно мессир дает один бал. Он называется весенним балом полнолуния или балом ста королей. Народу!» Тут Коробьев ухватился за щеку, как будто у него заболел зуб. «Впрочем, я надеюсь, вы сами в этом убедитесь. Так вот, мессир холост, как вы, конечно, сами понимаете, но нужна хозяйка». Коробьев развел руками. «Согласитесь сами, без хозяйки...» Маргарита слушала Коровьева, стараясь не проронить ни слова. Под сердцем у нее было холодно. Надежда на счастье кружила ей голову. «Установилась традиция, — говорил далее Коровьев. И хозяйка бала должна непременно носить имя Маргариты, во-первых, а во-вторых, она должна быть местной уроженкой. А мы, как извините видеть, путешествуем и в данное время находимся в Москве. 121 Маргариту обнаружили мы в Москве. Верите ли?» Тут Коровьев с отчаянием хлопнул себя по ляжке. «Ни одна не подходит. Ну и, наконец, счастливая судьба!» Коровьев выразительно ухмыльнулся, наклоняя стан, и опять похолодело сердце Маргариты. «Короче, — вскричал Коровьев, — совсем коротко, вы не откажетесь принять на себя эту обязанность?» «Не откажусь», — твердо ответила Маргарита. «Конечно! — сказал Коровьев и, подняв лампаду, добавил. — Прошу за мной!» Они пошли между колоннами и, наконец, выбрались в какой-то другой зал, в котором почему-то сильно пахло лимоном, где слышались какие-то шорохи, и что-то задело Маргариту по голове. Она вздрогнула. «Не пугайтесь», — сладко успокоил Коровьев, беря Маргариту под руку. «Бальное ухищрение бегемота, ничего более. И вообще, я позволю себе смелость посоветовать вам, Маргарита Николаевна, никогда и ничего не бояться. Это неразумно. Бал будет пышный, не стану скрывать от вас этого. Мы видим лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно велик, но, право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять. Становится смешно, я бы даже сказал, грустно, да? Да и при том вы сами... королевской крови». «Почему королевской крови?» — шепнула испуганная Маргарита, прижимаясь к Коровьеву. «Ах, королева!» — игриво трещал Коровьев. «Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире. Если бы расспросить некоторых прабабушек, в особенности тех из них, кто пользовались репутацией смиренниц, удивительные тайны открылись бы, уважаемая Маргарита Николаевна. Я ничуть не погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами. Намекну, намекну. Одна из французских королев, жившая в XVI веке, и, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную пра-пра-пра-правнучку я, по прошествии многих лет, буду вести под руку в Москве по бальным залам. Но мы пришли». Тут Коровьев задул свою лампаду, и она пропала у него из рук, и Маргарита увидела лежащую на полу перед нею полоску света под какой-то темной дверью. И в эту дверь Коровьев тихо стукнул. Тут Маргарита взволновалась настолько, что у нее застучали зубы, и по спине прошел озноб. Дверь раскрылась. Комната оказалась очень небольшой. Маргарита увидела широкую дубовую кровать со смятыми и скомканными грязными простынями и подушкой. Перед кроватью стоял дубовый на резных ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи. Кроме этого, На столике была большая шахматная доска с фигурками, необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вытертом коврике стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с какой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого были сделаны в виде змей. В комнате пахло серой смолой. Тени от светильников перекрещивались на полу. Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазелла, теперь уже одетого во фрак и стоящего у спинки кровати. Принарядившись, Азазелл уже не походил на того разбойника, в виде которого являлся Маргарите в Александровском саду, и поклонился он Маргарите чрезвычайно галантно. «Ногая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика в Рите, и, увы, та самая, которую, к великому счастью, вспугнул петух в ночь знаменитого сеанса, сидела на коврике на полу у кровати, помешивая в кастрюле что-то, от чего валил серный пар. Кроме этих, был еще в комнате сидящий на высоком табурете перед шахматным столиком громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня. Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. Тоже сделал кот. Соскочивший с табурета, шаркая правой задней лапой, он уронил коня и полез за ним под кровать. Все это замирающая от страха Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на патриарших убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати. Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый, с золотой искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый, пустой, черный, вроде как узкое игольное ушко, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут к низу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие, параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар. Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную заплатную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой темной ноги и натирало какую-то дымящуюся мазью Гелла. Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из темного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке. Рядом с Воландом на постели на тяжелом постаменте стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока солнцем, глобус. Несколько секунд длилось молчание. «Он изучает меня», — подумала Маргарита, и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах.